15 июля группой посетителей Родины и студентов Корейского университета Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с деканом Син Ньонгеном и О Сон У возложили букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.